Я повесила трубку и выругалась. Хотя с понедельника начала новую жизнь, где всяким там выражением не было места. Я дала себе слово быть леди, а леди не выражаются. И вот вам, пожалуйста. «Полное дерьмо!» — сказала я громко. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату просочилась Мышильда. На самом-то деле ее звали Машкой, и она была моей двоюродной сестрой. Я взглянула на нее и скривилась. Если честно, глядя на сестрицу, я неизменно поражаюсь, как подобное создание могло появиться в нашей семье. Дед наш славился тем, что зубами мог поднять мешок соли, вытаскивал телеги из грязи без видимых усилий, плотничая, таскал по два здоровенных бревна. Мой родитель тоже прославился. Ну, правда, на свой лад. Он мог выпить ведро самогона и не умереть. В конце-то концов, все-таки умер, но лишь потому, что многократно увеличил дозу. Из родственников мужского пола не могу припомнить ни одного, кто был бы ниже 2 метров. Хотя, впрочем, родственников мужского пола оставалось немного. Их косила неуемная тяга к алкоголю. Женщины были под стать мужчинам, и на мешки с картошкой и прочую дребедень посматривали с неизменной усмешкой, а при случае могли бы гнуть подковы, но просто не видели в этом необходимости. Мышильда была в семье белой вороной, точнее мышью, и не белой, а рыжей. Рост у нее средний, а по нынешним меркам ниже среднего, а общий вид какой-то худосочный, наводящий на мысль о бледной немочи и прочих болезнях. Бюст и зад отсутствуют практически полностью, зато плечи торчат точно вешалка в шифоньере. Ноги могли бы выглядеть вполне прилично, умея находить на них. Но Мышильда любит высокие каблуки, при этом шаркает и бредет на полусогнутых. Летом сестрица походит на подопытную белую мышь, востренькая, смышленая, с глазами-бусинками, светло-рыжими ресницами и бровями, пятнами веснушек по всей физиономии, и неопределенного цвета волосами, собранными на затылке в тощий хвост. При такой внешности сестрица, ко всему прочему, всегда отличалась некоторой врожденной злокозненностью и склонностью к ехидству. Мышильда просочилась в комнату, а я, взглянув на сестрицу, подумала в очередной раз: «В семье не без урода». Росли мы с ней как бы в одной семье. Мама Мышильды, сестра моего отца, работала проводницей и часто отсутствовала. А ее отец, подобранный тетушкой на каком-то полустанке, лет через 7 после рождения дочери поехал навестить родню. Да так никогда больше и не возвратился в лоно семьи. Для лона семьи, впрочем, это была большая удача. Дядю я помнила смутно, но, надо полагать, Мышильда пошла в него, ибо не было в ней ничего от моей красавицы-тетки. «Поедем?» — спросила сестрица, устраиваясь напротив меня. Ко всему прочему, она дурно воспитана и вечно забывает здороваться. «Здравствуй!» — вздохнула я. «Ну, здравствуй!» — нахмурилась она. При этом нос ее стал до того остреньким, что мог бы с легкостью проткнуть крышку моего стола. Конечно, из Мышильды моими стараниями вполне можно было бы состряпать нечто путное, но она неизменно отказывалась от моих услуг, предложенных от души и безвозмездно, исключительно с целью придать семье достойный вид, чем, естественно, раздражало меня еще больше. Мышильда повертела головкой, постреляла глазками и спросила: «Настроение плохое, да?» «Да», — кивнула я. «Отчего?» Иннокентий Павлович звонил. «Хочет прыгнуть с балкона». «Опять с вашего? Но это смешно, в конце концов». «У него есть ключ от чердака». «О, Господи, и что? Дам ему еще шанс. Толку от этого не будет. Зато я чувствую себя такой благородной. Да как это вообще можно дать кому-то шанс стать мужчиной? Что это вообще значит?» «Это значит не рыдать на моей груди трижды в день по поводу, а также без повода». «А может, ему в самом деле лучше на чердак слазить?» «Как ты можешь?» — нахмурилась я. «Никогда не замечала за тобой особой кровожадности». «Да я так, к примеру». «И что, пойдешь жить к нему?» «С ума я сошла, что ли? Просто не знаю, что делать», — не выдержала я. «Ага», — кивнула Мышильда и не без ехидства заметила. «Я тебе сразу сказала, вы не пара, и ничего путного из своего замужества не выйдет. Как сказала, так и получилось». «Точно. Накаркала, одним словом», — согласилась я. «Я не каркаю. И вообще, где были твои глаза?» «На том же месте, где и сейчас», — вздохнула я и призадумалась. Воспоминания унесли меня в тот день, когда я увидела последнего мужа впервые. Моя подруга судилась со своим мужем из-за имущества, которое требовалось разделить поровну. Но у каждой из сторон были свои представления о половине. И дело застопорилось. Вот тогда подружки посоветовали адвоката, ловкого и чрезвычайно удачливого. Им оказался Бельский Иннокентий Павлович, мой дражайший супруг, ныне собирающийся в очередной раз упасть с балкона. Тогда он меня просто поразил. Энергии било в нем через край. Остроумие прям-таки сверкало. О роли женщины в современном мире он говорил так, что выжимал из меня слезу. Само собой, я не смогла пройти мимо такого сокровища. Судебный процесс моей подруги он выиграл, а мы поженились. Дома Кеша тоже много говорил. Горячо и убежденно. Правда, все больше о своей незавидной доле. Он уставал от работы и непонимания. Ему требовался душевный комфорт и тихая пристань. Моя доля тоже стала через некоторое время незавидной, и я покинула его. С тех пор он затевал неудачные самоубийства, и мне приходилось несколько раз к нему возвращаться. Это было довольно громоздко, в том смысле, что, покидая нашу общую с Иннокентием Павловичем жилплощадь, я могла устроиться лишь в одном месте — нашей, опять же, общей с предпоследним мужем квартире. На это время мой предпоследний муж вынужден был переселяться в квартиру своей мамы. Эта квартира пустовала, но располагалась у черта на куличках, что само по себе было неудобно. В общем, из-за глупого поведения последнего мужа мы с предпоследним находились в постоянных переездах, что, разумеется, настроение никому не прибавляло. Сейчас я не намерена была переезжать, даже если Иннокентий Павлович покажет мне ключ от чердака и заберется туда. Именно это я и сказала Мышильде. Так мыкнула и полезла за сигаретами. Это худосочное создание имело бездну пороков. Например, сестра без конца курила, чем доводила до бешенства меня, сторонницу здорового образа жизни. Я ткнула пальцем в табличку «Извините, у нас не курят». А Мышильда с кривой усмешкой сказала: «Да ладно!» «Вышвырну», — заверила я. Она вздохнула и убрала сигареты, пробормотав: «Паксный у тебя характер, Елизавета Петровна! Оттого все твои мужики либо с катушек съезжают, либо впадают в пьянство. Хорошо, хоть есть кому впадать. Не оставалась я в долгу. У некоторых сроду не было не только мужа, а и просто приличного мужика. И это несмотря на критический возраст. Сестрица была старше меня и сейчас заметно скривилась. Потом поднялась со стула и сказала: «Поехали, что ли?»